Боярин хотел распорядиться унести горшок, но Никита остановил его. «Пусть останется. Через 2-3 часа еще можно будет. Пусть половой вечером заберет». Боярин вышел в соседнюю комнату к половому. «К вечеру придешь, держи копеечку». «Премного благодарен», — отвесил поклон половой и вышел. После кружки бульона князь оживился, повеселел. «Да вроде и боль сегодня меньше. На поправку дело идет. Еще седмицу, и уже нормально ходить будешь. Только с полгодика не все есть можно, особенно жареное мясо, перец. То, что люблю», — вздохнул князь. «Раньше надо было начинать лечиться, а ты, князь, с такой болячкой да в карете путешествовал. Не по своему желанию, государева воля, в Нижний ездил. Теперь уж обошлось». Князь быстро устал от разговора, прилег. «Михаил, ты здесь?» «Тут, княже. Завтра рыбки вареной лекарь разрешил. Ты озаботься». «Все исполню», — заверил боярин. «А сегодня можешь отдыхать. Впрочем, постой. Судно найди. Нельзя мне пока на повозке ехать. Уже на корме навес делают. Вдруг непогода. Молодец. Ступай». Князь вздремнул. Никита тоже. За 4 дня он вымотался. Спал урывками, все время в напряжении и как провалился. Проснулся от шепота. «Налей. Лекарь дозволил. Вот проснется, сам скажет. Так буди». «Он ведь 4 дня толком не спал, за тобой приглядывая. Как только на ногах держится». «Да я уже не сплю», — подал голос Никита. Несколько часов сна освежили, а то голова вовсе чумной была. О чем спор? У кровати князя стояла Софья. «Князь еще бульона просит». «Налей, ему тоже силы нужны. Я же говорил, дозволено мне», — как ребенок обрадовался князь. Софья налила в кружку бульона и с поклоном подала князю, потом еще одну Никите. «О, хорошо», — допил князь бульон. «Что там того бульона? А силы дает. Чудно». Софья вышла и тут же вернулась, неся что-то в кулачке. Высыпала это что-то князю в ладонь. «Это камни, что Никита вырезал». «У меня? Именно». Князь стал разглядывать камни, потом вернул их Софье. «Завяжи в тряпицу, я с собой заберу. Супружнице покажу, а при случае самому Алексею Михайловичу». «Никита, так я пойду? Иди». Наступил вечер, Никита зажег свечу. В углах комнаты таился полумрак, потрескивала свеча. Князь спросил: «Ты где так научился?» «Чему? Людей лечить? Что-то я не слышал, чтобы живот резали. Нет, вру, повивальные бабки иногда режут, когда бабы от бремени разрешиться не могут. Так ведь после того мрет половина». «Странствовал много, в других странах был», — односложно ответил Никита. «Не говорит же князю правду. Это будет выглядеть еще более неправдоподобно. При дворе иноземные лекари есть. Докторами себя величают. А лечат мазями да припарками. Я так думаю, что ты им всем нос утрешь». «Врачевание — наука сложная», — уклонился от сравнения Никита. Разговор о медицине становился скользким, даже опасным для него. Надо было срочно менять тему. «Расскажи, где бывал, что видел». «Да почти везде одинаково. Деньги только разные. Платье да еда». «Это верно. Я вот по Руси езжу. Где-то рыбы больше едят, как на северах, а где мясо, свинины, избегая, как басурмане в той же Казани. А животных или диковины видел?» Никита стал рассказывать о разных животных. Некоторых он видел в зоопарке, других по телевизору. Князь слушал, открыв рот. «Надо же, какие чудеса в мире бывают! Велик творец, создавший такое!» Они беседовали долго, и сон сморил обоих уже за полночь, когда догорела свеча. Утром после Софьи заявился боярин Михаил с половым, несшим горшок. «Здрав буди, княже, ушицы вот тебе принес горяченькой, да с рыбкой. Пусть остынет немного. Горячее нельзя, только теплое», — предупредил Никита. «И ты угощайся, лекарь, и супружница твоя». «Супружница, так я не женат. А Софья? Помощница она моя, травами ведает. По годам-то уже пора». Разлили уху по мискам, уха явно тройная была, густая, ложка в миске едва ли не стояла, а вкусная... Никита и Софья ели ее с пирогами, князь только уху. Однако князь доволен был, каждую косточку из рыбного пирога обсасывал, смакуя. Боярин Михаил тоже не удержался, глядя на обедающих, сам подсел. Так горшок ухи за раз и съели. Но Михаил порадовал. Родение твое непременно отмечу великому князю. Полагаю, пора тебе из стольников выше подниматься, скажем, в спальнике». Михаил от похвалы зарделся. «Понятное дело, доброе слово и кошке приятно». Дав князю после еды отдохнуть пару часов, Никита сделал перевязку. К его удивлению, рана заживала первичным натяжением довольно быстро. Если так пойдет, через пару дней пора швы снимать. Князь уже вставал и уху сегодня ел за столом. Никита подошел к боярину Михаилу. «Князю пора есть чаще, но помалу. Не переедать пока. В обед каши принесешь, узвару. Молочного пока нельзя, пучить будет. Можно хлеба, но только белого». «Все исполню», — боярин ушел с половым. После перевязки князь вздремнул. В обед пришел боярин, теперь его сопровождали двое. Один нес горшок с кашей, другой — большую миску с нарезанным хлебом и кувшин узвара, компота из яблок и груш. Каша была рисовой, прозываемой на Руси сарацинской. После нескольких дней голодания еда для князя была единственным развлечением и удовольствием. После еды князь опять до вечера разговаривал с Никитой. Прервал их только боярин, принесший ужин, куски вареной рыбы, пироги с яблоками и сыто. После ужина беседа снова продолжилась допоздна. «Ох и умен ты, лекарь! Иные бояре да князья спесивы, а ведь по уму да знаниям пальца твоего не стоят». «Переоцениваешь, князь! Возгоржусь еще, а гордыня — грех». «Нет, тебе это не грозит. Я людей насквозь вижу. Не зря же у Афанасия Лаврентьевича ордын Нащекина помощником, правой рукой. Для гордыни либо власть потребна, либо богатство. А еще все вместе взятое. У тебя же ни того, ни другого. Власти у тебя точно не будет, поскольку ты рода простого, не дворянского. А вот богатство умом своим, знаниями да умением снискать можешь. Только не во Владимире. Мал город». Лучшие его годы позади. Это 2-3 века назад владимирские князья в силе были, но не одна Москва высится. Вот в Москву тебе и надо. Я в первопрестольную не рвусь. А зря. Я тебе предлагаю со мной ехать. Будешь моим личным лекарем. Жалование положу, скажем, 50 рублев. Комнату дам для жилья и отдельно лекарню. Хочешь, Софью с собой возьми. Я ей жилье и жалование дам. Такого предложения Никита не ожидал. «Мне подумать надо. Шаг серьезный. К тому же я купцу местному должен за инструмент, за избу, что арендую. Как же уехать, про долг забыв? Что о долге помнишь, это хорошо. Так ведь рассчитаешься? Сам так думаю. Только будет это не скоро. Тогда и об отъезде из Владимира подумать можно. Сколько же ты должен? Алтын и еще 7 копеек. Ха-ха-ха». Князь от души расхохотался, но потом схватился за живот и скривился. Немного успокоившись, он вытер с глаз набежавшие слезы. «Да разве это долг? С такими руками и головой ты в первопрестольной за день втрое больше зарабатывать будешь. Сам же сказал твоим личным лекарем. Я же не каждый день лечиться буду. Ну пусть дети, супружница, а в другое время делай, что хочешь». Я же понимаю, для мастера своего дела, хоть кузнеца, хоть цирюльника, надо каждый день работать, чтобы руки мастерство не потеряли. Тем более, что знать лечить будешь. С чего взял прознать-то? Москву знать надо. Болящих и там полно. Среди дворян и бояр. Как узнают, что ты меня спас, сами рваться будут, вот увидишь. А насчет дома? Я же тебе деньги за лечение должен. Сколько просишь? Никита задумался. «Сколько взять за операцию? Трудов на нее положено много. Рубль серебром», — выдохнул он. «Держи». Князь полез в калиту и вручил Никите монету. Он подкинул ее на руке, монета была легковесной. «За такую небольшой хутор купить можно или избу, которую он арендует, дом после уплаты долга». «Спасибо, Семен Афанасьевич». «И тебе благодарность. Нечто я не понял, что ты мне жизнь спас». А это не рубль стоит, дороже. Назвал бы 10, я бы без попрека отдал. Свое мастерство ценить надо, а руки у тебя золотые. Попомни мои слова. Я похвалу не часто отмечаю. А насчет денег скажу. Я ведь не только тебе за умение твое, пусть и высокое, платил. Я жизнь свою спасал. Положи на одну чашу весов рубль, а на другую жизнь, а не чью-нибудь, свою. Что перевесит, думаешь? То-то... «Можно не отвечать, я ответы так знаю». «Спать давай, поздно уже, устал я. В Москве спать ложусь рано, это у тебя избаловался». «Так я и встаю рано. Царь-то с первыми петухами встает, в храм дворовый идет, а потом делами занимается». «Ну, спать так спать». У Никиты у самого от недосыпа слипались веки. Утром появился боярин с завтраком. Они поели, князь отдохнул, а после Никита осмотрел рану, снял швы. Подробно рассказал князю, как он должен в ближайшие дни себя вести, что можно кушать. Князь внимательно выслушал, но потом с обидой спросил: «Нечто ты не понял. Я же тебя с собой приглашаю. Зачем объясняешь, ежели со мной едешь? На корабле места хватит». «Подумать я должен». «Ха, ты о долге говорил, так поди отдай. И Софья, вот она, говори с ней». Никита немного растерялся, слишком быстро нужно было принять решение. Только все наладил. Вывеску, инструменты, тот же самогон. Все трудов стоило, беготни, денег, бросать жалко. А прикинул, в Москве перспектива, а во Владимире, как он есть простой лекарь, так им и останется. Понятно, со временем избу выкупит, своим жильем обзаведется, но это все потолок. «Согласен», — сказал, как отрубил. «Во!» — поднял указательный палец князь. «Слышу слово не мальчика, но мужа». Он повернулся к боярину. «Михаил, судно готово?» «Давно уже. Команда судовая заждалась». «Завтра с утра отплываем. Никита, устраивай свои дела». Первым делом Никита уединился с Софьей на кухне и объяснил ей ситуацию. Женщина замахала руками. «Нет, у меня здесь родители, старые уже, за ними пригляд нужен. Изба опять же, в сарае трав полно, на зиму запас, куда я без них? За приглашение спасибо, но не поеду». «Ну, как знаешь, ты мне неплохо помогала. Изба эта на 2 месяца оплачена, пользуйся, потом сама решишь». Никита направился к купцу Куприяну. Надо было долг отдать, поблагодарить, вещички свои скромные забрать. Купец оказался дома, сидел с семьей за столом. «Никита, здрав будь, легок на помине, только о тебе вспоминали. Добрым ли словом? Да вот думали, не обиделся ли. Уж 10 дён как не показываешься. Простить прошу, зла не держу, больной попался сложный, пригляда требовал. Ты про князя? Знаете уже». «Так весь город знает. Долг я принес. Спасибо, что помогли на первых порах». Никита выложил на стол серебряный рубль, полученный от князя. «Так ведь много возвращаешь, я вдвое меньше давал. Считай, проценты набежали. Уезжаю я с князем в Москву, личным лекарем буду». «О, это почет и уважение. Не каждый в княжескую свиту угодит. Видно, понравился ты князю. Ему видней. Завтра отплываем, вещи свои забрать хочу». «Все в целости, в комнату твою не заходили». Я не сомневался. Никита быстро собрал скромные пожитки в узел, запасная рубаха, купленная уже здесь, и джинсы, футболка и ветровка из прежней, а может, правильнее, из будущей жизни. Обнял Куприяна, тяжко пришлось бы ему без его поддержки. «Будешь во Владимире, заходи по-простому», — сказал Куприян. «И ты, когда в Москве будешь. Где жить буду, не знаю. Так дом князя Елагина наверняка знают». «За приглашение спасибо. На то мы простились. Купец оказался мужиком хорошим». На другой день после завтрака боярин Михаил подогнал под воду, уложил на дно оба пуховых матраса с кроватей. Князю помогли взобраться на подводу. Михаил сам лошадь под узцы вел, чтобы неспешно было, да чтобы выбоины объезжать. Никита шел рядом с подводой, узелок с вещами и кожаный мешок с инструментами в ногах у князя лежали. На ладью князь сам по трапу взошел. На корме уже стоял широкий топчан, туда же матрас положили. Над топчаном навес из парусины для защиты от солнца и дождя. Судовая команда сразу забегала. На веслах отошли от причала, паруса подняли. На корабле хорошо. Ход плавный, не трясет, воздух свежий, вокруг поля да леса, благодать. Вроде и плыть не так далеко, 200 верст. Да только ведь кораблик без присмотра, без мотора. Где под парусом, а большую часть пути на веслах. К тому же в обед останавливаться приходилось, князю похлебку варить. А ведь на костре это дело долгое. На одной из таких остановок Никита увидел у одного из матросов игральные карты. «Дай посмотрю». «Бери, барин, только вернуть не забудь». «Куда же я с корабля денусь?» В карты, как в азартную игру, Никита играть не любил. Редко за компанию на даче у сослуживцев шашлыка дожидаясь. А вот бабушка его на картах гадала и его научила. Игральные карты на Руси появились с 1586 года, когда их завезли английские купцы. С приходом к власти Алексея Михайловича карты попали в опалу. Царь считал игры в карты и кости греховными. Также он боролся со скоморохами и гулящими девками. Никита, сидя на носу корабля, стал гадать. Все равно делать нечего. Он уже разложил карты, как сзади подошел князь, совсем не слышно. «Разве в карты в одиночку играют?» «Да я не играю, а гадаю. Никто, кроме Господа, не знает своей судьбы». «Верно. А хочешь, тебе погадаю?» «Тьфу, от дьявола сие». Князь отошел было, но любопытство перевесило, и он вернулся. «Погадай, так и быть. Но только о том никому. В первый и последний раз». Никита начал раскладывать карты. От современных они сильно отличались. Но он не столько хотел погадать, сколько кусок из истории распознать. Пока князь у него в избе отлеживался, Никита кое-что вспомнил. Князь с интересом смотрел за руками Никиты. «Не мухлюешь?» «Фу, князь, где ты слов-то таких набрался?» «Речь как в кабаке». Никита состроил огорченное лицо. «Видишь туза?» «Вижу. Покровитель твой, Ордын Нащекин, еще 15 лет при Алексее Михайловиче в фаворе будет». «Ты правду либаешь?» «Не я. Карты так легли. А дальше, дальше?» Князь обернулся, не слышит ли кто. «А главное, кто потом к великому князю приблизится?» Князь понизил голос. Никита раскинул карты. «Из худородных будет, из дьячьих детей, сам наверх пробьется». «Да ты не томи, фамилию сказывай». Никита выдержал паузу, бросил карты. «Матвеев», — выдохнул он. Князь в изумлении вскинул брови. «Это какой такой Матвеев? Я нескольких знаю». «Тут уж я не помогу, не знаю, да и карты не говорят». «Озадачил ты меня». Никита собрал карты и вернул их хозяину. После разговора с Никитой князь выглядел озабоченным. Он улегся на матрас и долго размышлял, потом подозвал Никиту. «Еще хоть что-нибудь скажи, зацепку какую-нибудь дай. Вроде как со стрельцами что-то связано будет». «И на том спасибо». Князь снова погрузился в раздумье. «Если все на самом деле обстоит так, надо к Матвеевым присмотреться, поддержать, помочь». Если нынешний фаворит в опалу попадет, знакомство или даже дружба с малоизвестным пока Матвеевым помочь может. 10 дней они добирались до Москвы. Почти на окраине Москвы, в условленном месте, их встретил боярин Алексей. Все как положено. Карета с 4 лошадей, 2 десятка конных из боярских детей. Не простолюдин едет, князь. Семен Афанасьевич приосанился. Михаил ему шубу на плечи накинул, не от холода, положено так. И князь, и боярин свой статус блюсти должны. Никите выделили подводу. На ней он ехал с котомкой и кожаным узлом, в котором находились инструменты. Хоромы князя едва ли не в центре Москвы оказались на Яузе-реке. Оттуда колокольня Ивана Великого видна, что в Кремле. Во дворе вокруг князя сразу суета образовалась, семья, прислуга. Никита в сторонке стоял, только не забыл про него князь. Уж было к хоромам каменным направился, а как обернулся, и рукой ему махнул, подзывая. «Михаил, покажи Никите комнату, что для гостей. Пусть передохнет с дороги человек, а потом и за стол». Гостевая комната была на 2-м этаже. Дом был огромный, с переходами, без провожатого в первый раз заплутать можно. Видно, пристраивался и перестраивался не раз. Вскоре в дверь постучали. Князь в трапезную зовет. Трапезная была большим залом, человек на 100. Но сейчас был занят только один стол, за которым сидели самые ближние люди, коих набралось 2 десятка. Никите дали место по левую руку, третьим от князя. Семен Афанасьевич успел ему шепнуть: «Чего вкушать нельзя, ты головой мотни». Застолье было обильным. Начали с холодных закусок, моченых яблок, капусты квашеной, заливной рыбы и холодца. Куда ж без холодца с хреном за русским столом? Пить начали с пива. Сначала за приезд князя, за его возвращение в родные пенаты. Потом за царя-батюшку тост прозвучал, а четвертым или пятым сам князь поднялся. «Хочу выпить за спасителя моего. Прошу любить и жаловать моего личного лекаря Никиту. Впредь жить и столоваться он будет у меня. Сам здрав будь, лекарь, и нас, грешных, исцеляй». Народ за столом выпил, зашумел, за еду принялся, тем более, что горячее принесли. Есть жареного поросенка Никита князю не позволил. Он ел кашу, белорыбицу, пироги. Только вот устал быстро. Все-таки времени после операции прошло еще не так много. Потом дорога, долгое застолье. Князь, сопровождаемый княжной, ушел, а застолье продолжалось еще долго. Многие хотели лично познакомиться с Никитой, выпить вместе. До своей комнаты он еле дошел, сопровождаемый прислугой. А утром начались будни. Сначала в домовую церковь, на заутренню, потом скромный завтрак. Через час-полтора князь Никиту к себе призвал. Кроме него в покоях находился высокий, худой мужчина лет 45, бородатый, в темном одеянии и с огромной связкой ключей на поясе. «Познакомься, это ключарь Афанасий. Он домашним хозяйством заведует. С ним все вопросы решать будешь. Он комнату тебе определит для жилья, рядом лекарню, стол и все прочее с ним, инструменты, ежели нужны, тоже с ним. Можешь помощника себе найти из дворни, а хоть и девку. Травника тоже, только не торопись. Когда закончишь все, доложишь. Потом уж за лекарню для всех прочих возьмемся. Коли обещал, сделаю». Снова начались заботы по обустройству. Только сейчас уже легче было. Ключарь помогал. И в деньгах Никита нужды не испытывал. Даже инструменты кое-какие себе нашел, настоящие голландские. Только с травником проблема была. На торгах они были, однако после беседы Никита брать никого не захотел. Похоже, шарлатаны.